Глава 21. Рассвету радовалась как никогда. Почти не спала, естественно. Жутко не выспалась, но радовалась, словно ребенок, тому, что темная ночь наконец-то кончилась, и пришел новый день. Новый день и новый рассвет моей жизни. Я ощущала очень четко, что теперь все должно измениться, хотя точно не могла об этом знать. Однако об этом явно что-то знала моя интуиция. Я волновалась перед поездкой в новый дом, но чувствовала, что ничего дурного там меня не ждет. Будет непросто, но унижать меня и притеснять больше никто не станет. Я рассчитывала, что меня приставят к Соне, племяннице Ларина. Я была бы рада прислуживать именно ей. Девочка мне понравилась, да и вряд ли у нее так уж много запросов. Я ждала прибытия слуг князя, которые отвезут меня в соседнее поместье, ведь я дороги не знала. Да и мой новый хозяин желал проконтролировать, чтобы его покупка добралась до места и не сбежала по дороге. Завтракать не пошла, так и отсиделась в комнате на чемоданах, боялась столкнуться со Степкой. Трогать меня сейчас, когда уже наступил день, конечно, рискованно для него. Но чужая душа потемки. Я не могла быть уверена, что он не пристанет снова и не попытается получить то, что ему так и не удалось взять. Поем уже в новом доме. Ничего страшного. Подумаешь, голодная, половину дня похожу. Не умру. Зато живая и не униженная никем. Когда же в мою дверь постучали и сообщили, что за мной прибыли слуги князя Ларина и нужно спускаться и отправляться в путь, я быстро повязала платок на голове, а то студёно больно на улице. Затем подхватила собранный сундук с вещами и, не оглядываясь, покинула комнату. Я не буду скучать по этому дому. Все здесь мне чужие, кроме Любы разве что. С ней было довольно комфортно общаться. Но одна она не способна была изменить мое общее впечатление о доме и семье графа, особенно из-за поведения управляющего, которому позволено слишком много, даже для этого времени. Я была уверена, что старый граф и половина не ведает того, что творит Степан, пользуясь безграничной властью, безнаказанностью и кнутом, который всегда был при нем. Я заглянула в кухню и бегло простилась с Любой, а после села в простенький экипаж, который предоставил мне князь, чтобы я добралась до его дома. Было приятно, что меня не заставили идти пешком, ведь для прислуги далеко не всегда господа готовы были выделить даже старенький экипаж. Но мне повезло. Я разместилась, и слуга князя вывел на дорогу лошадей. Поместье графа становилось все меньше и меньше, пока вовсе не исчезло где-то позади. А впереди замаячил другой, какой-то более светлый и приятный дом. Дом князя Ларина. Я расслабилась и шумно выдохнула. Мне удалось сбежать от большой беды, и это не могло не радовать. А уж кому я буду прислуживать, уже не столь важно. Меня беспокоило то, что меня купили словно вещь на рынке и просто приказали ехать из одного дома в другой. Но смысла роптать на судьбу никакого не было. Ведь ничего изменить я все равно не могла. Могла изменить лишь отношение к ситуации, раз уж я в ней оказалась. Мне оставалось лишь продолжать адаптироваться к тому времени, в котором я теперь вынуждена жить, и ждать момента, когда передо мной раскроется великая тайна. А затем я смогу найти путь домой. Особняк все приближался, а мое сердце билось все чаще и чаще. Я волновалась перед встречей с ним. Мечтала и боялась снова взглянуть в эти прекрасные светлые глаза. Совсем скоро я их увижу.